Я неотрывно смотрела в угольно-черные глаза, а Том вдруг схватил меня за левую руку, закатал рукав моего теплого платья и, занеся палочку, что-то прошептал, а у меня от боли посыпались искры из глаз. На несколько мгновений моим телом и сознанием завладела неописуемая боль, но с каждой секундой она отступала, концентрируясь на левом предплечье. Открыв глаза, я сквозь слезы посмотрела на то место, где болело больше всего, и чуть не упала в обморок. На предплечье появилась черная татуировка змеи, вылезающая из полости черепа через рот. Я с отчаянием перевела взгляд на Тома, мол, зачем, а он усмехнулся моему немому вопросу и прошептал: «Это мой знак, Кейт, черная метка. Она есть у моих последователей, а теперь есть и у тебя, и если ты еще раз попробуешь сбежать от меня, то очень об этом пожалеешь». На этих словах Том нажал указательным пальцем руки прямо в центр татуировки, а меня снова пронзило волной адской боли. Не контролируя себя, я чуть не закричала, но Том в самый последний момент закрыл мне рот рукой, а боль тут же отступила. «Ша-ша-ша, Кейт, Тесса спит, ты же не хочешь ее разбудить? Я вроде говорил с утра, что тебе нечего бояться, если ты будешь следовать правилам, разве это было непонятно?» «Кейт», еще две слезы прокатились по моим щекам, а он внимательно посмотрел на меня, убрал руку от моего рта, взял за ладонь и притянул к себе. «Хватит, хватит, Кейт», тихо проговорил Том, прижимая меня к себе. «Я так по тебе скучал, а ты за сегодня столько раз меня удивила, что я сам не свой, я так скучал». Выдохнув последние слова, он обхватил горячими ладонями мое мокрое от слез лицо и притянул к себе, жадно поцеловав. А я, стараясь сохранить крохи разума, ответила ему, но только он расслабился, как силой прикусила его нижнюю губу, до боли. «Пусть сегодня не только мне будет больно». Том мигом отскочил от меня и, проведя пальцами по нижней губе, ошеломленно уставился на алые капли крови на них, словно не веря, что такое вообще могло быть. А после на его губах медленно расцвела ядовитая усмешка, и он, посмотрев на меня, тихо проговорил: «Ты любишь вкус крови, Кейт?» Я помотала головой, а Том в один шаг снова подскочил ко мне и прорычал: «Придется тебе полюбить его, потому что я зверею, когда ты меня кусаешь», и остервенело принялся целовать меня, не обращая на рану на губах никакого внимания. Кровь металлическим привкусом жгла язык, а мозг постепенно отключался от нехватки кислорода, ведь возможности глубоко вдохнуть мне никто не давал. Я и сама не заметила, как уже оказалась опрокинутой на заправленную кровать, а Том не церемонясь стащил с меня платье и белье. «Что мне сделать, чтобы не было последствий?» Над самым ухом выдохнул он, расстегивая свою черную рубашку, и я, понимая, что выбора мне никто не давал, прошептала: «Ничего, я день назад выпила зелье, последствий не будет. Я потом подумаю над тем, зачем ты пила это зелье день назад», — проговорил Том, отшвырнув свою рубашку в сторону, и принялся жадно целовать мое лицо, словно боялся больше никогда не увидеть. «Ты уверена в этом зелье, или хочешь теперь родить мне сына?» «Уверена», — выдавила я сквозь поцелуй, и Том, широко улыбнувшись, продолжил целовать меня, стараясь побыстрее освободиться от остальной одежды. Мне было очень трудно восстановить дыхание. Диафрагма, казалось, совсем отказала, а вспомогательные мышцы забыли, что они вспомогательные, и отказывались работать. Хотя мы и старались сильно не шуметь, но все равно нас было слышно, и я очень надеялась, что этот шум заглушит шум волны ветра из приоткрытого окна в спальне Тессы. О том, словно не чувствуя, что мне и так не хватало воздуха, крепко обнял меня со спины, и мне вдруг стало совсем плохо. «Отпусти, я хочу в душ», – прошептала я, пытаясь скинуть его горячие ладони со своей груди. «Иди, но только без волшебной палочки», – проговорил он, слегка ослабив объятия. «А то опять сбежишь куда-нибудь, хотя Тесса спит, куда ты денешься?» «Действительно», – хмыкнула я, понимая, что теперь мне было абсолютно некуда деваться, особенно с этой ужасной меткой на руке. А затем все же выскользнула из сильных рук и на цыпочках пошла в ванную комнату, дверь которой находилась прямо в нашей спальне. На мое счастье, полотенца там уже лежали, да и средства для мытья тоже были. Поэтому я, приведя себя в порядок, закуталась в бледно-голубое большое полотенце и вернулась в спальню, где на кровати раскинулся Том, уже забравшись под одеяло, и задумчиво смотрел на меня. Я, проигнорировав его взгляд, переоделась в ночную сорочку, которую захватила с собой, а после подошла к кровати и сказала: «Я привыкла спать слева». «Я тоже», усмехнулся Том, бесцеремонно рассматривая меня даже сквозь полупрозрачную ткань сорочки, а мне в этот момент так хотелось залепить ему пощечину от его наглого взгляда. Но вместо этого я непроницаемо посмотрела на него, а затем молча повернулась и направилась к двери, но она, только я ее открыла, прямо перед моим носом беззвучно закрылась. «Ладно, ладно, спи слева. Смотри, на какие жертвы я готов пойти ради тебя, Кейт». Закатив глаза, я постаралась отогнать прочь мысли о том, в какой же яме оказалась спустя годы беззаботной жизни, по собственной глупости, к тому же, и, развернувшись, молча направилась к кровати, а Том перекатился на другой край, освободив мне желанную половину. Но только я легла и укуталась одеялом, как меня снова чуть не душили в крепких объятиях. «Чувствую себя голодным зверем, которого не кормили несколько месяцев», — шепотом проговорил Том, коснувшись губами моего плеча, а я старалась не думать, как же ненавидела человека рядом с собой. Но от одного его касания у меня сразу плыл рассудок, и я буквально захлебывалась в абсолютно противоречивых чувствах, захлестнувших меня с головой. «Знаешь, в своих путешествиях я как-то старался не думать об этом, а теперь рядом с тобой, не могу понять, как выдержал 7 лет без тебя. Ты ведь тоже скучала по мне, да? Часы или медальон?» – прохрипела я, проигнорировав его последний вопрос, а после повернулась к нему и на озадаченный взгляд повторила: «Часы или медальон?» «Часы», – подумав, ответил он, и я тут же потянулась к шее и сорвала с себя цепочку. «Значит, медальон?» – выдохнула я, положив его на тумбочку рядом с кроватью, а Том так и рассмеялся моим словам. «Да, Кейт, ты права, медальон, но теперь, когда у тебя на руке метка, в нем нет никакой надобности. Я найду тебя и без него, точнее, ты сама придешь ко мне, когда понадобится, так что можешь продолжать носить свое украшение, я не против». «Я подумаю», — выдохнула я, сильно сомневаясь, что от моей сентиментальности хоть что-то осталось. А Том снова рассмеялся и прижал меня к себе. «Ты, кстати, разгадала загадку часов? Они показывают время рождения и время смерти», — ответила я, слегка повернувшись к нему лицом. Тома такой ответ немало удивил, и он переспросил: «Время рождения? Они указали точное время рождения Тессы, когда у меня еще только были схватки», — пояснила я, — «а потом они несколько раз указали, когда умрут мои пациенты. Спасибо, отличный подарок». «Я знал, что ты оценишь», — усмехнулся Том, проведя ладонями по моим рукам. «Я нашел их неподалеку от Килиманджаро, колыбель жизни, может, слышала? Удивительное место, там столько аномалий времени, и там были эти часы в одном из тайников, на которые я случайно наткнулся. Я и сам долго ломал голову над секретом часов, а когда понял, то решил подарить их тебе, подумал, что тебе понравится. А ты не проверяла, можно ли спасти человека, или это окончательный вердикт?» «Нельзя, это конечная точка, часы показывают точное время смерти, несмотря на любые усилия», — ответила я, чувствуя, как от знакомого тепла рук постепенно проваливалась в сон, хотя хотелось выть в голос от мысли, что мне придется спать в одной кровати со своим тюремщиком и больше он никуда не уедет. «Зачем тебе Тесса, Том? Она маленький ребенок, она очень отзывчивая, чуткая девочка, она, как и ты в детстве, боится темноты, и я зажигаю ей на ночь звездочку, чтобы отогнать ее страхи. Неужели ты хочешь, чтобы ее тихая жизнь разрушилась? Я же так старалась все эти годы, чтобы она была счастлива. Разве тебе не хватало этого счастья в детстве, материнской любви? Разве ты желаешь ей своей судьбы?» «Я вижу, Кейт, что она счастлива», — прошептал Том, серьезно посмотрев на меня. Видимо, я все же смогла затронуть какие-то струны в его душе, до которых очень трудно добраться. «И я не хочу рушить ее счастье, поверь мне, иначе я бы быстро вывел тебя на чистую воду. Но Тесса поверит, что я ее отец, только если ты сама это скажешь ей. Я все понимаю, не дурак, ты для нее незыблемый авторитет, но я добьюсь того, что ты ей это скажешь сама. Ты меня слышишь, Кейт? Добьюсь. Ты нужна мне, я действительно скучал по тебе все эти годы. Вот идиот, специально не писал тебе и своих помощников не спрашивал. Как ты думал, что уж после того дня ты точно моя? Представлял твое лицо по ночам. Как ты удивишься, увидев меня на пороге своего дома спустя столько лет? А ты сама так удивила меня, мое лицо было намного эффектнее твоего, да. И опять ты думаешь только о себе, — протянула я, а Том рассмеялся моим словам и легко поцеловал в щеку. Да, Кейт, я привык жить один, это правда, и думать только о себе, так уж вышло, но я постараюсь исправиться, ты меня слышишь, теперь ты точно никуда от меня не денешься, а я никуда не уеду, засыпай». Хотя у него в руках не было волшебной палочки, но последнее слово прозвучало словно заклинание, и я, закрыв глаза, моментально провалилась в глубокий сон. Примечание. Что ж, вот и долгожданная встреча с Томом, и мы плавно переходим к последнему смысловому блоку, но можно не расстраиваться, он будет довольно большой, так что конец этой части будет еще не скоро. Как-то так, глава 23. Побережье. Когда я проснулась, было уже светло. Февральское солнце с трудом пробивалось сквозь плотный слой туч, освещая побережье за широким окном прямо напротив меня тусклым светом, и этот свет немного светил мне в глаза, но не слепил, как это бывает летом. Меня сморил настолько глубокий сон, что я не сразу поняла, где нахожусь и почему за окном шумит море, но когда воспоминания о вчерашнем дне заполнили мою голову, я с широко раскрытыми глазами повернулась на другой бок, чтобы убедиться в их правдивости. Но на кровати я лежала одна, и в комнате тоже никого не было, что повергло меня в еще больший ужас. Моментально вскочив с кровати, я стремглав помчалась в комнату Тессы, буквально уничтожая себя за то, что позволила себе расслабиться в такой непростой ситуации. А, увидев смятую кровать и валявшуюся на полу Майру, как называла Тесса свою белую собачку, у меня разорвало сердечную мышцу. «Идиотка, идиотка!» Со слезами на глазах воскликнула я про себя, вернувшись в свою комнату за волшебной палочкой, но как бы я ни старалась, найти ее не смогла. «Дура!» «Нет, только не это!» Уже находясь на грани истерики, я сбежала по лестнице на первый этаж, чтобы окончательно убедиться, что я в доме совсем одна, как еще на лестнице почувствовала странный запах сладкого выпечки. Уже ничего не понимая, я на ватных ногах побежала на кухню и так и замерла в дверях, увидев, как Тесса в пижаме сидела за обеденным столом и что-то жевала из тарелки, а Том в неизменном классическом костюме стоял у кухонного стола и наливал себе чай, а сбоку от него, на плите, сам по себе готовился завтрак. «Мама, привет!» – радостно воскликнула Тесса, заметив меня, а Том мигом повернулся и с усмешкой посмотрел на мое заплаканное лицо. «Тесса захотела блинчики», – пояснил он, взмахнув палочкой, и сковородка поднялась в воздух, скинула порцию небольших блинчиков, больше похожих на оладьи, в большую тарелку, а затем вместе с блюдом и глубокой ложкой, которой зачерпывалось тесто, поплыла к раковине и аккуратно приземлилась прямо в мойку. Том же, взяв в руки чашку с чаем и тарелку с блинчиками, сел напротив Тессы и обратился ко мне. «Доброе утро, Кейт. Будешь завтракать, или ты хочешь сначала одеться?» В этот момент он выразительно посмотрел на мою полупрозрачную открытую сорочку и босые ноги, а я так и покраснела от этого взгляда. И чтобы уж совсем не выдавать своих первоначальных мыслей, я как можно спокойнее ответила. «Доброе утро. Я, пожалуй, сначала переоденусь», но голос все равно предательски выдал, что минуту назад я была готова зарыдать от отчаяния. Можно было не сомневаться, что Том и без легилименции обо всем сразу догадался, об этом свидетельствовал его проницательный взгляд и усмешка на губах. Правда, вид его губ позабавил уже меня. Нижняя, которую я вчера хорошенько укусила в порыве чувств от внезапной встречи, знатно опухла, став фиолетово-синей, и даже просматривалась рана от зубов. Но долго наслаждаться этой картиной я не стала, поэтому быстро развернулась и побежала по лестнице на второй этаж, чтобы привести себя, а в первую очередь, мысли, в порядок. Если честно, я понятия не имела, что делать, если бы Том решил скрыться с Тессой, оставив меня на краю страны без магии. Я бы точно тронулась умом в этой ситуации, но Тесса никуда не делась, хоть и напугала меня до инфаркта отсутствием в своей спальне. Но это тоже было объяснимо. Стрелки часов в гостиной показывали 9:12, да и черная мантия Тома висела в шкафу на вешалке в нашей комнате, рядом с моей зимней мантией и теплым шерстяным платьем приятного зеленого оттенка. Остальная моя одежда была аккуратно разложена на полке в соседнем шкафу, а сухие полотенца висели в ванной на том же месте, где я их вчера и взяла, и по этим признакам я поняла, что кое-кто встал намного раньше меня. Мне уж было стало совсем стыдно за мысли о похищении дочери, ведь Том, мало того, что прибрался, так еще и завтрак сам приготовил, но тут взгляд невольно зацепился за черную татуировку на левом предплечье с так ненавистной мной змеей, и я вспомнила, что мои страхи были далеко не безосновательными. Только вот показывать их в полной красе я не собиралась, хоть и уже знатно облажалась, поэтому, одевшись и умывшись, я убедилась в зеркале, что от прежней тревоги на лице не осталось и следа, и направилась обратно на кухню, где Тесса о чем-то восторженно рассказывала тому, дожевывая последний блинчик в тарелке. «Если хочешь, там есть еще омлет», – протянул Том, заметив, как я достала из сушки тарелку и поставила ее на стол между ним и Тессой. «Нет, спасибо, я поем блинчики», – невозмутимо ответила я, подцепив себе парочку с большой тарелки, а Том, видимо, уже позавтракал и неспешно пил чай из изящной фарфоровой чашки. «А кофе нигде нет, я не очень люблю кофе, так что я его не варил», – лениво проговорил Том на мой вопрос, поставив полупустую чашку на белое блюдечко. «Но там на столе заварен чай, если хочешь, я...» «Спасибо, я сама», – быстро воскликнула я и прежде, чем он потянулся за волшебной палочкой, лежавшей на столе, вскочила из-за стола и ручками стала наливать в чашку из сервиза рядом с сушкой заварку, а затем и кипяток. Том принялся с усмешкой наблюдать за моей суетой, а Тесса, расправившись с последним блинчиком и одним глотком осушив свою чашку с молоком, радостно воскликнула. «Я все, Том, мама проснулась, когда мы пойдем на море? Ты же обещал вчера, что мы пойдем на море, и я позавтракала». Том на мгновение даже как-то растерялся, и я, мельком взглянув на него, не смогла сдержать улыбку. Видимо, Тесса была единственной представительницей прекрасного пола, кто мог вить веревки из этого женоненавистника. Но я к капризам дочери была уже невосприимчива, поэтому твердо и ровно проговорила. «Тесса, сначала я позавтракаю, потом приберусь на кухне, а уже после мы пойдем на море. Но ты будешь долго завтракать», — законючила она, похлопав глазками и надув для полноты картины пухлые губки, и опять жалобно посмотрела на Тома, который, казалось, абсолютно не знал, что делать в таких ситуациях. «Я хочу на море». Тесса, уже предостерегающе одернула я ее, и та мигом сменила мордочку кота из Шрека на серьезное выражение лица. «Сначала я завтракаю, потом прибираюсь, а ты в это время можешь сходить переодеться, умыться и привести в порядок свою комнату. И в таком виде на море ты точно не пойдешь, так что прежде нам надо будет заглянуть в соседнюю деревню и купить тебе резиновые сапожки и дождевик там сыра». На этих словах я села за стол и задумчиво посмотрела в широкое окно за спиной Тессы, в которое было отлично видно громадные волны на побережье, а Тесса сменила обиду на прежнюю веселость и снова обратилась к Тому. «Том, а ты пойдешь с нами в деревню, когда мама позавтракает?» «Я, если честно, у меня были другие планы», – неуверенно протянул он, и я, оторвавшись от разглядывания волн, повернула голову и удивленно посмотрела на него, поскольку кое-кто все утро строил из себя заботливого отца и вдруг. Но Том быстро заметил мой удивленный взгляд, и его прикушенная губа снова растянулась в усмешке. «Тесса, мне нужно написать несколько очень важных писем. Отпуск твоей мамы случился так внезапно, что я не успел доделать все свои дела, и если ты не против, то я как раз этим и займусь, пока вы ненадолго отлучитесь в деревушку. А потом мы обязательно сходим на море, все вместе и до самого обеда. Согласна?» «Да», — радостно воскликнула она и тут же сорвалась с места, а уже через секунду до нас донесся топот ее ног по лестнице. «Теперь, когда мы остались одни, и не надо было строить из себя кого-то», я повернулась и задумчиво посмотрела на Тома, и тот, допив чай, поднял бровь и спросил: «Что, удивлена, что я оказался вовсе не таким чудовищем, каким ты меня себе нафантазировала, Кейт?» «Можно сказать и так», — выдохнула я, даже не зная, как мне реагировать на такое его поведение. «Это было бы почти так же странно, как если бы суровые волны за окном вдруг успокоились, и наступил полный штиль, это было бы как минимум подозрительно. А ты не знаешь, случайно, где моя волшебная палочка? Я пыталась найти ее в спальне, но так и не нашла. Нет, у меня были смутные сомнения, что моя палочка вполне могла закатиться куда-нибудь под шкаф после вчерашнего поединка. Но улыбка, появившаяся на лице Тома после моих слов, не оставляла этим сомнениям ни одного шанса. «А зачем тебе палочка, Кейт? Я вроде как приготовил завтрак, да и для прогулки по морю она не нужна». «Вот как», — протянула я, гадая, куда же он ее спрятал. «Только вот до ближайшей деревни 4 километра в одну сторону, и если ты все-таки хочешь, чтобы мы вернулись сюда до захода солнца, то верни мне, пожалуйста, палочку». Я протянула руку, но Том продолжал оценивающе смотреть на меня, так что я закатила глаза и добавила: «Ты же и так поставил на моей руке эту ужасную метку. Так в чем проблема? Я все поняла, мне просто нужно купить дождевик Тессе, она заболеет». «Ладно, ты права», — усмехнувшись, сказал он, достав из внутреннего кармана пиджака мою палочку и положил ее мне в протянутую ладонь. «Только больше без глупостей, Кейт. Я и так потратил вчера на твои причуды непозволительно много времени. Как будто тебя кто-то об этом просил». Так и хотелось хмыкнуть мне, но вместо яда я отвернулась и продолжила завтракать, а Том, отправив с помощью магии свою чашку в мойку, весело заметил: «А ловко ты с ней управилась. Я даже как-то растерялся, когда Тесса так жалобно посмотрела на меня». «Надо же», — хмыкнула в ответ я. «Да уж, у меня ведь 6 лет было, чтобы натренироваться. А что?» — папулино сердце дрогнуло от красивых дочкиных глазок. Я демонстративно похлопала ресницами, и Том тихо рассмеялся. «А вот мне интересно, а если я так начну конючить у тебя что-нибудь, у меня получится?» «Не знаю». «А что ты хочешь, Кейт?» — насмешливо поинтересовался он, а я даже как-то растерялась, потому как в реальности мне от него ничего не было нужно. Том сразу догадался, что за моими словами ничего не стояло, и в этот раз его смех был чуть громче. «Ох, Кейт, странные вы все-таки существа, женщины. Сами не знаете, чего хотите». «Знаем», — возмущенно воскликнула я, решив, что этот нахал сам напросился. «Я знаю, чего хочу. Я хочу кольцо с бриллиантом. И сережки к нему. Да, ты же столько моих дней рождения пропустил. Том, ну пожалуйста, я так хочу колечко». Я так правдоподобно скопировала жалобную интонацию Тессы, что смех Тома только усилился, и даже я не смогла сдержать улыбку от несуразности ситуации. «Я подумаю над этим, Кейт», — наконец выдавил он, а я доживала свои блинчики, выпила чай и, встав из-за стола, принялась прибираться на кухне. «Кстати, ты сказала 6 лет, но меня же не было больше 7, разве нет? А когда у Тессы день рождения?» «Мда, отец из тебя так себе, если честно», — буркнула я, аккуратно сложив всю посуду в мойку и начала по одному предмету мыть руками. «Прибавь к нашей последней встрече 9 месяцев, и тебе сразу станет все ясно, расчеты несложные, справишься». «20 марта», — донеслось до меня сквозь шум воды, и я, поставив в сушку первую тарелку, поправила: «14-го, все ясно. А что ты делаешь? Я же вернул тебе палочку, разве нет?» От подобных претензий я даже как-то выпала в осадок, а затем выключила воду и удивленно посмотрела на Тома, но тот лишь вопросительно смотрел на меня, а потом указал взглядом на посуду в раковине, и до меня постепенно дошло, что же ему не понравилось. «Ах, ты про это!» — воскликнула я, снова вернувшись к мытью посуды. «Знаешь, я уже столько лет работаю в недугах от заклятий, и мой немалый опыт говорит, что не стоит уподобляться лени в простых бытовых вопросах, ничего хорошего из этого обычно не получается. Да и меня работа по кухне даже успокаивает, руки заняты, мысли в голову не лезут всякие». На этих словах я ополоснула под водой довольно внушительный нож, а Том, неотрывно следивший за мной, язвительно заметил: «Знаешь, с ножом в руках твоя последняя фраза звучит довольно зловеще, как бы этот нож не оказался в непосредственной близости от меня». «А что, чувствуешь, что есть за что?» — ядовито спросила я, поставив нож в подставку к 5 остальным, и за моей спиной снова послышался смех. «Может быть, а тебе понравился чай, Кейт?» «Чай как чай», — пожала плечами в ответ я, старательно моя блюдо, в котором было тесто для блинчиков, и за моей спиной вновь послышался бархатистый баритон. «Я привез его из Японии, был там аж 3 раза. Удивительная страна, очень колоритная. Знаешь, в Токио я познакомился с одним молодым человеком, Хая Ямамото, у него очень влиятельная семья со своими традициями и устоями, чистокровные волшебники, между прочим. Так вот, этот Хая рассказал мне очень занимательную историю, случившуюся с ним несколько лет назад тогда, по-моему, было 4 или около того, не суть. В общем, как-то раз в одном из ресторанов он приметил одну невероятно красивую девушку с довольно интересной фигурой. Услышав знакомую фамилию, я так и выдохнула про себя, что стояла спиной к рассказчику, и он не видел моего лица. Но Том, как назло, встал со своего места, неспешно подошел ко мне на расстоянии 1 шага и внимательно всмотрелся в мое лицо. «Это иностранка, а это была именно иностранка, Кейт», — так заинтересовала бедного юношу, что тот не удержался и решил познакомиться с ней поближе. Жаль, что потом оказалось, что она была шпионкой семейства Такаису, с которым Ямамото уже давно враждуют. Но несмотря на причиненный ей урон, с каким же восторгом он отзывался о ее чарующем голосе и невероятно красивых глазах. Хая был так впечатлен ей, что я не удержался и проник в его сознание, чтобы самому убедиться в красоте той девушки. Тут Том пододвинулся ко мне чуть ближе, а я так и задержала на несколько секунд дыхание. Девушка действительно была очень яркой, но она почему-то напомнила мне тебя. Просто очень может, дело было всего лишь в том, что я так сильно скучал по тебе, Кейт, что в каждой иностранке видел тебя. Я поджала губы, поскольку та история, а особенно мой сногсшибательный выход в нижнем белье, как выразился тогда наш переводчик, была не самым лучшим воспоминанием. А Том с минуту внимательно присмотрелся к моим слегка покрасневшим щекам, а затем пододвинулся ко мне совсем близко, что мелкие капли лившейся из крана воды долетали до его черного пиджака, и прошептал мне на ухо. А может, дело было в том, что кое-кто решил сделать приятно любимому троюродному дедушке и раздобыть для него несколько необычных рецептов, и клан Такаису здесь вообще ни при чем. В любом случае эта загадочная история так и останется покрытой неразгаданной тайной. Как жаль, что этого молодого человека нашли спустя 2 недели плавающим в Сумиде, его внезапную смерть так и не раскрыли, как и личность той таинственной иностранки. От новости, чем же обернулась мимолетная встреча со мной для наследника одного из могущественных кланов Японии, сердце так и сжалось, а Том легко коснулся горячими губами моей щеки и выдохнул. Я не смог вынести, Кейт, что кто-то из живых людей, кроме меня, разумеется, видел твою полуобнаженную грудь. Да еще и не мог ее забыть даже спустя такое время, такое откровенное декольте, я бы с ума сошел, увидев тебя в таком виде на людях. Несмотря на то, что конец истории был рассказан еле слышным шепотом, но в этом шепоте было столько угрозы, сколько не было в некоторых громких криках. И от этого шепота душа как будто покрылась ледяной коркой, настолько страшно было его слышать. Но Том, заметив, что я буквально замерла на месте, словно статуя, легко усмехнулся и отошел наконец от меня, а наваждение тут же спало, и я, выдохнув, принялась домывать посуду, стараясь не думать о бедном Хая и причинах его смерти. Это все равно было уже не исправить, да и прошло немало лет по крайней мере, что-то из глубин разума говорило именно так, а совесть кто-то будто придавил камнем, хотя она и пыталась высказать свое мнение. А ты уверен, что это была именно я? Найдя в себе силы, прохрипела я, о том, подойдя к зеркалу у противоположной стены, сразу обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Кейт, неужели ты действительно считаешь, что я тебя не узнаю?» Задал он встречный вопрос, снова отвернувшись и начав разглядывать свое лицо в зеркале. «К твоему сведению, у меня отличная память на лица, а уж твое и вовсе находится у меня в отдельном уголке, хотя ты и хорошо поработала со своей внешностью перед встречей с Хая». Я, закрыв глаза, выдохнула, буквально чувствуя тяжелый камень вины в груди, а Том задумчиво добавил. «Вот это да, Кейт, помнится, даже после встречи с Мантикорой у меня было намного меньше повреждений, чем после ночи с тобой в одной кровати. Подумаешь, ссадина на его идеальной губе». Возмутилась я про себя, домыв последнюю вилку, и, выключив воду, аккуратно разложила посуду по местам. А затем я отвернулась от раковины, чтобы посмотреть на этого самовлюбленного павлина, горевавшего по своей неотразимой внешности, и так и открыла рот от удивления. Том в этот момент ослабил галстук и расстегнул 2 верхних пуговицы черной сорочки, а по всей нижней половине его шеи и левой ключицы расцветали темно-синие кровоподтеки. Вот это да! От такого вида я так и зависла на месте, а Том, видимо, заметил мое выражение лица в отражении, и его губы снова растянулись в довольной усмешке. «Какая ты все-таки темпераментная девушка, Кейт!» — воскликнул он, отвернувшись от зеркала. «Потрясающе! Я в полном восторге, помнится. После нашей прошлой встречи моя шея цвела 2 недели, не меньше. Но я, уже густо покраснев, взяла с кухонного стола свою палочку и взмахнула ей. Удивительно, но в этот раз Том не стал отражать мое заклятие, словно заранее зная, что я хочу сделать, и его губа тут же зажила, а шея снова стала чистой, без следов от укусов. Как будто сам не мог свести, заклинание же простое, буркнула я, не желая, чтобы меня могли обвинить в причинении телесного вреда, тем более при таких щекотливых обстоятельствах. А Том широко улыбнулся, подошел ко мне и прижал к себе. «Мог», — прошептал он, поцеловав меня в щеку. но я хотел, чтобы сначала ты увидела это, Кейт. Теперь уже красные, идеально ровные губы медленно двигались к моим, каждый раз легко целуя мое лицо, и я, задержав дыхание, отчаянно выдохнула. Тесса, Тесса, она может. Да, я помню, вздохнув, ответил Том, сделав шаг назад, и тут до нас донесся топот со стороны лестницы. Мама, мама, я все, прокричала Тесса, забежав к нам на кухню, а я сделала пару глубоких вдохов, чтобы привести в порядок мысли от такой головокружительной близости. А ты уже позавтракала? Да, солнышко, я позавтракала, мы можем идти, с улыбкой проговорила я Тессе, и та буквально просияла на глазах. Том же как-то странно посмотрел на то, как я ласково приобняла Тессу за плечи, а на мой изучающий взгляд легко усмехнулся и сказал: «Я буду наверху, не задерживайтесь». «Конечно», — хмыкнула я, понимая, что фактически была на поводке, и длина этого поводка, судя по всему, равнялась 4 километрам, причем на очень ограниченный срок. Но думать об этом очень не хотелось. За окном было хоть и облачно, но не хмуро, и море. Мы с Тессой могли позволить себе побывать на море лишь с прошлого года, когда мои доходы немного выровнялись, так что сейчас упускать шанс подышать пусть и зимним, но морским воздухом было глупо. Даже сидя на берегу, ты все равно пропитываешься морской солью от бриза и той невероятной энергии, которая заключена в неукротимых волнах стихии. Одевшись в теплые мантии, мы с Тессой аккуратно выскользнули из дома и трансгрессировали в ту самую деревню, где я нашла вчера хозяина коттеджа. Деревушка была не очень большой, несколько тысяч жителей, не больше, но определенная романтика в ней была. Дома были сделаны из известняка, всюду царил морской антураж, а местное население явно жило за счет даров моря. Но магазин все же был, один на все поселение, и в нем продавалось все, и продукты, и какие-то бытовые товары, и даже лекарства, хотя на соседней улочке мне вроде как попалась на глаза аптека. Дождевики там тоже были, двух размеров, детский и взрослый, и всего одного цвета, ярко-желтого. Но я, усмехнувшись, подумала, что расцветка самая подходящая, да и Тесса была в восторге от них, поэтому без зазрения совести купила 2 штуки на себя и на нее, а еще детские резиновые сапожки. И раз уж мы выбрались в магазин, то я стала набирать продукты на ближайшие 2-3 дня, а Тесса в это время принялась лазать по магазинчику, выискивая всякие интересности. «Мама, мама, давай купим вот это!» Донесся ее голос за большим стеллажом, и я, закатив глаза, устало подумала, что еще загробастали эти неуемные ручки. Но Тесса появилась в поле видимости буквально через секунду, держа в руках большого воздушного змея ярко-красного цвета с длинным пестрым хвостом и катушкой с веревкой. От вида змея я сразу как-то растерялась, потому что никогда их не запускала в воздух, даже в руках не держала, а Тесса сделала свое фирменное жалобное лицо и протянула. «Мама, ну пожалуйста», я видела точно такого же на фотографиях дедушки. Пожилой мужчина, стоявший за прилавком и упаковывавший в бумажные пакеты наши покупки, вопросительно взглянул на меня, мол, берете, а я задумчиво посмотрела на змея, а потом поняла, что Тессе еще было слишком мало лет, чтобы просто гулять по побережью и наслаждаться видами, да и беседой ее особо не займешь, а вот змеем можно было попробовать. И змея, уже вслух проговорила я, и продавец передвинул еще несколько колечек на массивных деревянных счетах. Хорошо, что я перед нашим путешествием обменяла довольно тяжелую и массивную волшебную валюту на обычные деньги, легко помещавшиеся крупными купюрами в небольшом кошельке. Расплатившись с продавцом, я перехватила тяжелые пакеты в обе руки, а Тесса взяла к себе наши сложенные дождевики и своего змея, и мы, довольные от совершенных покупок, вышли на улицу, а затем свернули в неприметный переулок и трансгрессировали, ведь статута секретности никто не отменял, а вокруг были обычные люди. Только оказавшись на крыльце своего дома, я тут же подняла пакеты в воздух уже с помощью магии, а Тесса ворвалась внутрь, буквально сгорая от предвкушения запуска змея в воздух, который я, если честно, представляла себе с трудом. «Том, Том!» — радостно закричала Тесса, но я тут же ее одернула и повела на кухню помогать мне распаковывать продукты. Несмотря на то, что наша вылазка показалась мне мимолетной, часы показывали начало 12-го, и по-хорошему, пора было уже готовить обед. Но завтрак был довольно поздним, поэтому и обед намечался не раньше 3, и у нас было достаточно времени, чтобы выплеснуть на побережье всю неуемную энергию маленького ребенка. Честно говоря, я не знала, закончил ли Том со своими важными письмами или нет, и был ли он в доме вообще, но как только я разложила все продукты по полкам, то в дверях показался знакомый силуэт, а Тесса радостно закричала: «Том, Том, смотри, что мы купили в магазине, красивый, правда?» Очень широко улыбнулся он, заметив в руках Тессы воздушного змея, а я немного испугалась, увидев на правой руке Тома гордого черного филина, невозмутимо смотревшего прямо перед собой. Взяв несколько конвертов, Том осторожно привязал их к лапке филина, а затем открыл окно, и важная птица, махнув крыльями, взлетела с его предплечья и понеслась ввысь, в затянутое серыми облаками небо. «Ух ты!» — восторженно вздохнула Тесса, провожая филина взглядом. «А у нас тоже есть сова, только она коричневая и маленькая. Веснушка, наверное, в два раза меньше Оникса», — подсказал Том, когда она задумчиво посмотрела в окно, словно там, высоко в небе, можно было еще разглядеть огромную черную птицу. «Моего филина зовут Оникс». «Да, Тесса, ты права, Оникс гораздо больше обычных почтовых сов, но это потому, что я веду переписку с людьми из разных стран, очень далеких стран, и не каждая птица выдержит такой длительный перелет. Вы купили то, что хотели». В этот момент Том выразительно посмотрел на меня, словно я опять его обманула и час с небольшим была не в соседней деревушке, а где-то еще, но Тесса схватила из пакета свой дождевик, расправила его и помахала перед Томом. «Да, смотри, какой он красивый, желтый, мой самый любимый цвет». Тесса тут же накинула на себя дождевик и принялась бегать вокруг нас, а Том, только увидев цвет нашей главной покупки, так и прыснул. «Мой тоже, Тесса», сквозь смех выдавил он, а я, поджав губы, выразительно посмотрела на него. «Так, вы готовы? Можем идти?» «Да-да, мы готовы», тут же прокричала Тесса, быстро надев резиновые сапожки, и метеором помчалась в прихожую. Я же с ехидной улыбкой достала второй дождевик ярко-желтого цвета, накинула его на себя и невозмутимо направилась следом за дочерью, а Том так и продолжал посмеиваться над моим внешним видом. «Том, Том, а ты умеешь запускать воздушного змея?» — нетерпеливо спросила Тесса. Только мы все вместе вышли на крыльцо дома, где нас тут же обдало довольно прохладным влажным ветром. Том, взмахнув волшебной палочкой, запер входную дверь, а затем взял за руку Тессу и повел ее в сторону побережья, до которого было не так уж и много, метров 200. «Я никогда не пробовал, но, думаю, мы разберемся», задумчиво ответил он, посмотрев на меня, но я только округлила глаза, показывая этим, что настоящего воздушного змея вижу впервые в жизни и понятия не имею, что с ним делать. Том усмехнулся моей растерянности, еще раз взглянул на мой дождевик и тихо добавил: «Тебе очень идет этот цвет, Кейт». «Других цветов там не было», поджав губы, также едва слышно проговорила я, чтобы Тесса случайно не услышала наши разборки. «Что-то мне подсказывает, что даже если бы и были, результат был бы тот же», заметил он, но я лишь хмыкнула и взяла Тессу за другую руку, чтобы она не помчалась куда-нибудь от меня. Та местность, в которой мы решили отдыхать, конечно, не предназначалась для туристического отдыха. Что-то мне подсказывало, что даже в разгар лета здесь было не очень многолюдно, и на то были причины. Пляж был абсолютно не обустроен, всюду сквозь песок виднелись острые камни, такие же камни виднелись и в самой воде, так что вход в воду мало кому покажется приятным. Также местами были разбросаны массивные стволы деревьев, побелевших за время нахождения в воде, и как раз они могли служить каким-то подобием скамеек, если кому-то вдруг захочется присесть. Сидеть на голых острых сырых камнях представлялось мало заманчивой перспективой, но это я была избалована пляжным отдыхом, потому что знала, что может быть и по-другому, а Тесса была в восторге даже от такого моря. Вообще, я искренне завидовала ей, потому что моя дочь была в восторге от всего нового. Это я уже замечала какие-то недостатки вокруг: острые камни, холодный сырой ветер, громадные волны, местами грязные деревья. Для Тессы же этого всего словно не существовало. Все деревья ей казались удивительными, и она на какое-то время даже позабыла про змея и выпытывала у Тома, откуда взялись эти деревья, ведь вокруг не было леса, и почему они такие белые. Том, к его благородству, честно пытался ответить на все вопросы неуемного ребенка, но было видно, что ему было очень непривычно так много разговаривать и отвечать на такие банальные вопросы. Банальные для него, разумеется, поскольку Тессе было позволительно в почти 7 лет многого не знать об этом мире. А я стояла рядом с ними и все никак не могла понять человека в плотном черном костюме и такой же плотной мантии, слегка развивавшейся на ветру. Том за 7 лет не написал мне ни строчки, но, вернувшись из странствий, вот уже сутки не выпускал меня из своего пристального внимания. Не сказать, что я ждала от него писем, наоборот, я уже почти о нем забыла, и теперь его вдруг стало слишком много. Он не брал с меня клятв в вечной верности, клятв дождаться его, но почему-то убил человека, который случайно увидел меня в не самом одетом виде, хотя по сути, ни я ему, ни он мне ничего не должен. Он был абсолютно потерян, когда узнал, что у него есть дочь, но отказываться от нее почему-то не стал, даже когда я сама это предложила, хотя сейчас от Тессы больше хлопот, чем пользы, с его точки зрения. Когда мы сбежали, он первым делом бросился искать нас, хотя у него были явно другие планы по возвращении, и пачка писем, посланная Сониксом, лишнее тому подтверждение. Он угрожал мне вчера, поставил эту метку, из-за которой я теперь была словно на привязи, а сегодня с утра прибрался, приготовил завтрак и сам вызвался провести с нами время. Как же я отвыкла от всех этих оттенков, непостоянства противоречивости его характера, которая с годами стала только заметнее. А еще мне вдруг стало заметно, что детства у этого человека не было абсолютно. Как будто он уже родился маленьким взрослым, и со временем менялось только число прожитых лет и параметры тела, а никак не отношение к этому миру. Я почувствовала это, когда внимательно присмотрелась к тому, как он вел себя с Тессой. Для него она была словно с другой планеты, совершенно другим видом, как будто он никогда не видел обычных счастливых детей, у которых не было никаких забот в детстве, как будто он не мог узнать в ней себя, хоть чуть-чуть, несмотря на то, что ребенком он был не так уж и давно. Но, видимо, он им так и не смог побыть. Я так углубилась в размышления, что не сразу заметила, как Тесса с Томом уже отошли от гигантского ствола с выбеленной корой и массивной паутиной корней и начали разбираться со змеем, стоя фактически у самой кромки воды. А когда я все-таки опомнилась и по камням дошла до них, то змей вдруг взлетел сам по себе, удерживаемый сильным ветром, а Том отрегулировал длину веревки, на которой держалась игрушка, и протянул ее Тессе со словами: «Держи крепче, ветер очень сильный. Мама, мама, смотри, он летит!» Восторженно закричала Тесса, задрав голову кверху и неотрывно следя за ярко-красным пятном на фоне плотной молочной облачной пелены. Я тоже посмотрела на небо и улыбнулась, а Тесса потянула за веревку, и змей немного поменял направление полета, что привело ее еще в больший восторг. «Мама, как же здорово!» Почувствовав скорость ветра, она уже сама приноровилась и быстрым шагом пошла вдоль берега, а змей летел за ней высоко в небе, и до нас даже сквозь грохот волн доносился звонкий детский смех. От Тессы в этот момент исходило такое безграничное счастье, что моя улыбка стала только шире, как будто я сама бегала рядом с ней и радовалась полету змея. Том же, наклонив голову на бок, неотрывно следил за Тессой, бегавшей по побережью, но я все никак не могла прочитать эмоции, написанные на его лице. Правда, долго изучать его мне опять никто не дал, и я опомниться не успела, как угольно-черные глаза испытующе смотрели на меня, будто заглядывая в душу. «Что?» — не выдержав, спросила я, слегка повернувшись, чтобы видеть Тессу. «Ничего», — задумчиво ответил он, тоже переведя взгляд в прежнюю точку, а я опять искоса начала разглядывать его лицо. «Просто это так странно. Я в детстве даже мечтать не мог о змее, не то что иметь возможность его запускать. Я тоже», — проговорила я, слегка поежившись от мелких капель уж больно большой волны, разбившейся о камни неподалеку. «Но у Тессы такая возможность есть, так что я бы на твоем месте порадовалась за нее». Том слегка улыбнулся моим словам, действительно улыбнулся, а не усмехнулся, как обычно, а затем, глядя мне прямо в глаза, сказал: «А я и радуюсь, Кейт, разве это не видно?» Вопрос прозвучал настолько необычно, настолько странно, что у меня мурашки пошли по коже от него и тона, которым тот был задан. Но ответить я не успела, так как неподалеку раздался пронзительный крик, и я, повернувшись в ту сторону, чуть не упала в обморок от отчаяния. Внезапный порыв ветра просто вырвал из рук Тессы катушку с веревкой, и змей тут же стремительно помчался ввысь, виляя пестрым хвостом. Оттуда и был крик, как только Тесса поняла, что случилось, но в следующую секунду она вдруг подпрыгнула за концом веревки и буквально взлетела в небо, будто и сама была воздушным змеем. «Тесса!» — закричала я, бросившись к самой кромке воды, над которой парила моя дочь. Но она так быстро поднималась, что мои слова попросту не долетали до нее, и я еще сильнее заверещала. «Тесса!» В самый последний момент она все-таки схватила конец веревки и, повернувшись на мой голос, с ужасом посмотрела вниз и закричала. Над уровнем земли было уже не меньше 3 метров, и от такой высоты у меня закружилась голова и задрожали руки, которыми я пыталась достать волшебную палочку из кармана дождевика. Но не успела я запихнуть туда руку, как Том вдруг слегка подпрыгнул и поймал на руки Тессу, камнем падавшую прямо у нас на глазах. Меня в этот момент чуть инфаркт не хватил, я тут же подбежала к ней и, как только Том опустил ее на землю, принялась обнимать, а Тесса со слезами на глазах воскликнула. «Мама, мама, прости, но змей, он пытался улететь, он бы улетел, я не знаю как, прости, мама». «Бог с ним, со змеем», — выдохнула я, прижав ее к себе и крепко обняв. «Улетит, купим другого, но не надо больше так делать, ты меня поняла?» Я отстранилась от нее и пристально посмотрела в пронзительные серые глаза, и Тесса сразу кивнула, смахнув слезы. «Ты сильно испугалась, солнышко?» «Да», — выдавила она, снова прижавшись ко мне, а я облегченно выдохнула, что обошлось без серьезных последствий. «Мама, я не понимаю, как так получилось, я не специально». «Я знаю, солнышко», — прошептала я, поцеловав ее в лоб. «Я знаю, пойдем домой, уже поздно, пора обедать». «Угу», — хмыкнула Тесса, крепко ухватив катушку с веревкой, и я помогла ей вернуть змея обратно с небес на землю, а затем встала, взяла за руку и повела в сторону дома, а Том черной тенью пошел за нами. Этот инцидент настолько пошатнул меня, что мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Только вот когда Том поравнялся с нами, на его губах неожиданно расцвела крайне широкая улыбка, которая в такую минуту меня очень разозлила. «Это не смешно», — процедила я ему на ухо, крепко держа Тессу. «Она могла разбиться». «Кейт, это ты в непредвиденных ситуациях поддаешься эмоциям», — невозмутимо проговорил он, по-хозяйски приобняв меня за талию, когда мы вышли на небольшую гравиевую дорожку, ведущую от побережья к нашему домику. «А я в таких ситуациях привык действовать, причем быстро и наверняка. И заметь, польза от этого есть. У меня все было под контролем, но 3 метра, а у нее даже волшебной палочки еще нет. Но ты ведь тоже так можешь, нет?» — недоуменно спросила я, ловя каждую эмоцию этого странного человека, но он лишь изящно поднял бровь и сказал: «Ты права, я могу парить в воздухе без помощи волшебной палочки, но у меня на это ушло 2 года упорных тренировок и недюжинный запас магической силы, а у Тессы это получается само собой. Я даже не знаю, что сказать, это, она ребенок», — зло выдохнула я, буквально чувствуя, что кое-кто уже во всех красках представил, как можно использовать подобный запас магических сил, и она просто не может это контролировать. «А ты не смей даже думать о том, что...» «Кейт, я, может, и садист в душе, но я не идиот», — прошептал Том, шагнув вместе со мной на первую ступеньку деревянного крыльца, на котором нас ждала Тесса, вырвавшаяся вперед, только мы начали подходить к дому. «И причинять своей дочери вред точно не намерен, так что можешь не переживать». Как же мне хотелось на это «можешь не переживать» запустить в него какое-нибудь особо каверзное заклятие, чтобы одному павлину стало неповадно, но вчерашний день отлично показал, что рядовому целителю, каким я, в общем-то, и являлась, было не противостоять такому искусному дуэлянту, как Том. Поэтому вместо проклятия я снова зло посмотрела на него и повела Тессу на кухню помогать мне с обедом. Правда, Том в этот раз не стал сбегать от нас, наоборот, он сел за обеденный стол и принялся с интересом наблюдать за моими действиями, а Тесса то и дело отвлекалась от моих поручений, чтобы что-нибудь спросить у него эдакое, и приготовление пищи растянулось на 1,5 часа, хотя обычно я справлялась гораздо быстрее, тем более имея в руках волшебную палочку. «Том, а ты любишь борщ?» — спросила Тесса, когда мы сели наконец за стол. «На обед я действительно приготовила свой любимый суп, поскольку уже давно скучала по родной кухне, и когда выдавалась возможность готовить самой, то я готовила что-то знакомое и родное». Тесса тоже постепенно привыкла к межнациональному меню, но вот я только сейчас поняла, что для Тома, как для коренного англичанина, наш обед покажется странным. Но он, попробовав суп, Широко улыбнулся и ответил: «Я пробовал его, когда был в Восточной Европе, весьма необычно, но интересно. Кейт, а ты неплохо готовишь». «Спасибо, ты тоже», поджав губы, сказал я, не совсем понимая, как относиться к его последним словам, как к комплименту или как к насмешке. Но вот Тома мои слова почему-то очень рассмешили, а за ним рассмеялась и Тесса, а я покраснела, как суп в моей тарелке, мало понимая, чем могла так рассмешить. На ужин я принялась готовить пирог из рыбы, купленный днем, а Тесса с Томом помогли мне прибраться и засели за столом читать детскую книжку, которую они откуда-то раздобыли. Было немного странным то, что он не повел ее в гостиную, но в глубине души я догадывалась, что это было сделано намеренно, поскольку я вот уже второй день пытаюсь не выпускать Тессу из своего поля зрения. А может, Том просто понял, что если они с Тессу сядутся в гостиной, то я буду бегать и проверять их каждые 5 минут, и рыбного пирога он точно не дождется, а ему моя стряпня вроде как даже понравилась. В любом случае вечер прошел намного спокойнее, чем вчерашний, может, потому что все немного попривыкли друг к другу, а может, дело было в том, что я смирилась с цепью на шее, а Том смирился со своим отцовством и даже начал пытаться как-то компенсировать годы отсутствия. Не скажу, что у него это замечательно получалось, но он явно пытался. Не знаю, почему, но Тесса как-то быстро с ним сблизилась, несмотря на то, что познакомились они только вчера днем. Хотя моя дочь была вообще человеком крайне легким на знакомство, и с моими коллегами быстро нашла общий язык, и с Дереком отлично поладила, но я как-то непонятно для себя ощущала, что между Тессой и Томом вдруг начала образовываться какая-то довольно крепкая связь. И Том тоже начал это чувствовать, и, что удивительно, это только еще больше добавляло ему растерянности. Все дошло до того, что Тесса потащила Тома в свою комнату, когда пришло время спать, и, почистив зубы и переодевшись в ванной, улеглась в кровать и протянула ему стеклянный шарик, свою звездочку. Том, растерянно улыбнувшись, сел на кровать и взял в руки ночник, а я незаметно встала в дверях, чтобы меня не было видно Тессе, и принялась наблюдать за ними. «Это мне подарила мама», начала объяснять Тесса, укутавшись одеялом. Она сказала, что эта звездочка упала с неба, она зажигается только ночью и прогоняет плохие сны. «Ты о таких слышал в своих путешествиях, Том?» «Да, слышал», задумчиво посмотрев на стеклянный шарик в своей руке, проговорил он, а затем провел над ним ладонью, и шар сам по себе загорелся мягким светом, хотя мне для такого требовалось постучать по нему 3 раза волшебной палочкой. Тесса от такого чуда так и взвизгнула, а Том расслабленно улыбнулся ей и поставил светильник на тумбочку рядом с кроватью. «Я тоже боялся в детстве темноты, Тесса, жаль, правда, что эта звездочка еще не упала с неба, мне ее очень не хватало». «И тебе снились плохие сны», обескураженно прошептала Тесса, а Том на ее удивленный тон только шире улыбнулся и сказал: «Да, бывало, но тебе они точно не грозят, ведь у тебя есть защитница. Спокойной ночи, Тесса». Он медленно встал с кроватки, но Тесса вдруг приподнялась и воскликнула: «Том, да?» — растерянно спросил он, повернувшись к ней лицом, а Тесса как-то заметно сникла, словно от смущения, и уже тише добавила: «Том, а ты теперь будешь жить с нами?» Честно, от такого вопроса я впала в ступор, примерно сопоставимый со ступором Тома, замершего с абсолютно непередаваемым выражением лица посреди комнаты. «Да, поиграться день с маленьким ребенком на глазах у матери – это одно, а вот нести за него ответственность и быть полноценным официальным членом семьи – это уже совершенно другой уровень ответственности, и Том был точно не дурак, чтобы не понимать этого, и он после 11 лет полной автономии явно не рассчитывал на такое по возвращении. Я уже собралась войти в комнату и самой угомонить Тессу, но Том неуверенно улыбнулся, сел на край кровати и тихо спросил: «А ты этого хочешь?» «Не знаю», — сразу растерялась Тесса, видимо, она и сама не до конца понимала всю серьезность своего вопроса. «Мне понравилось запускать с тобой змея, и читать тоже, ты столько всего знаешь, мне с тобой весело». Его улыбка стала чуть увереннее, и он, поправив теплое одеяло, сказал: «Мне тоже с тобой весело, Тесса, но пойми, я не могу постоянно жить с тобой и твоей мамой, по крайней мере, пока у меня очень много дел, я только вернулся из очень далекой страны, и мне нужно уделять внимание многим вещам, но я обязательно буду приходить к вам в гости, договорились?» «Угу», — довольно улыбнулась Тесса, и Том снова встал с кровати, посмотрел на напоследок на дочь, а затем развернулся к входной двери и заметил, что я за ними подсматривала. Растерянность на его лице сразу сменилась знакомой усмешкой, а я дождалась, пока он выйдет из комнаты и сама зашла туда, чтобы поцеловать дочь на ночь. «Сладких снов, солнышко», – прошептала я, наклонившись и поцеловав ее в лоб, а она так и расцвела от моих слов. Посидев так немного, я дождалась, пока Тесса уснет, а затем аккуратно встала и выскользнула из комнаты. Мне почему-то казалось, что Том, как и вчера, будет ждать меня в спальне, но он стоял в темном коридоре, прислонившись к стене, и задумчиво смотрел на дверь в комнату Тессы. А, заметив на пороге меня, вдруг усмехнулся и зашел в спальню, ожидая, что я зайду следом за ним. Как я уже говорила, я вроде как смирилась со своим положением, поэтому, глубоко вдохнув, сделала несколько шагов, но меня на середине пути поймали и заключили в крепкие объятия. «Почему ты такой?» – выдохнула я, когда горячие губы дали мне шанс немного подышать. «Какой?» – непонимающе спросил он сквозь еще один поцелуй. «Какой, Кейт? Такой-такой разный!» – выдавила я, и Том немного отстранился от меня и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты же не такой черствый, каким хочешь казаться. Но ты, я не знаю, как тебе объяснить, ты пропал на столько лет, занимался своими темными искусствами, а теперь вдруг не отходишь от меня ни на шаг, как будто мы с Тессой, смысл твоей жизни. Прекрати, Том, опомнись, ты сейчас был, еще более непонимающе переспросил Том, и я, положив ему на плечи ладони, сказала: «Ты был таким настоящим, там, в комнате Тессы, ты с ней настоящий, она это чувствует, не злой гений, не тиран, а человек, с которым интересно, человек, который заботится о ней. Том, если бы ты был таким всегда, я бы не оттолкнула тебя от себя. У нас действительно могло бы что-то получиться, если бы ты отказался от всех своих планов по смене власти и просто был таким, какой ты сейчас». Он пристально посмотрел мне в глаза, а затем тихо, но очень четко проговорил: «Я не остановлюсь на полпути, Кейт. Я слишком долго шел к своей цели, чтобы сейчас бросать все наполовине. А у нас с тобой все и так получится, не надо врать, что ты не хочешь быть со мной». «Угрозами», — горько прошептала я. «Ты держишь меня рядом с собой угрозами. Угрозами и этим». Тут я не выдержала и, убрав руки с его плеч, закатала рукав платья, чтобы обнажить левое предплечье. «Зачем ты это сделал?» — заклеймил меня, словно скот. От обиды у меня из глаз посыпались слезы, а Том аккуратно смахнул их пальцами со щек и тихо проговорил: «Это не клеймо, Кейт, а ты не скот, но я не мог по-другому, мне нужны гарантии, что ты никуда не денешься от меня, я не могу полагаться на случай, я должен знать, что ты от меня не сбежишь. Это мой знак, это особенная метка, она не связана со всеми остальными, только со мной она означает, что ты моя, и ты должна принимать меня таким, какой я есть, и ты прекрасно знаешь, каким я могу быть». Тут он снова жадно впился в мои губы, сводя меня их вкусом с ума, словно с каждым поцелуем в мой организм просачивался яд, все больше и больше, и когда-нибудь я точно отравлюсь им. Но проблема была в том, что я каждый раз позволяла ему отравлять себя сама. Проснувшись на следующий день, я уже не испытала такого шока, как в предыдущее утро. Однако я опять лежала одна в кровати, хотя в этот раз проснулась намного раньше, а вещей Тома в шкафу на удивление не оказалось. Но Тесса мирно спала в своей комнате, а я, чтобы не терять времени, решила пока приготовить завтрак, гадая, что же ждало меня сегодня в последние дни. Я уже абсолютно не могла предугадать, что же еще подкинет мне злодейка судьба. Только вот на первом этаже нашего друга я тоже не нашла, что повергло меня в нешуточную растерянность. Поэтому приготовление завтрака еще больше было необходимо мне, чтобы поменьше думать о таинственном исчезновении Тома. А когда вафли были почти готовы, на кухню вбежала Тесса. «Мама, мама, а где Том?» — первым делом спросила она, оглянувшись по сторонам, а я так и открыла рот, не зная, что ей ответить, потому что сама понятия не имела, где был ее блудный отец. Но не успела я хорошенько подумать над этой проблемой, как в окно кто-то постучался, а Тесса воскликнула: «Ой, мама, смотри, Веснушка прилетела. Интересно, кто написал?» «Дедушка, не знаю», — выключив плиту, проговорила я, направившись к окну, чтобы забрать у нашей совы почту. Но я была очень рада ее появлению, так как Тесса сразу отвлеклась от мыслей о Томе, и я могла что-нибудь придумать. Но конверт был не от Моргана, он всегда его подписывал, а тут было абсолютно пусто, поэтому я с некоторой опаской распечатала его и вгляделась в ровные строчки текста. «Не могу больше откладывать свои дела, у меня было назначено несколько важных встреч в Лондоне еще на прошлой неделе. Буду ждать вас здесь, напиши мне, как долго ты планируешь свой отпуск, Том». «Мда, какие мы занятые», – язвительно подумала я, со вздохом отложив письмо в сторону, ведь кое-кто в роли отца продержался всего один день. Но Тесса с горящим любопытством взглядом смотрела на меня, и я, попытавшись улыбнуться, ответила: «Том уехал в Лондон, ему нужно встретиться с кое-кем, а мы пока побудем тут, тебе здесь нравится?» «Да», тут же воскликнула она, а я положила ей вафель и налила молока. «А когда мы вернемся домой?» «Через неделю», замявшись, ответила я, прикинув, что вполне могла позволить нам неделю отдыха, да и время на подумать тоже было. Тесса такой новости, конечно же, обрадовалась, потому как это значило, что всю неделю мы будем ходить с ней на море, а я после завтрака решила, что скрываться больше не было нужды, поэтому привязала к лапке веснушки, нашей небольшой совы коричневого цвета с белыми пятнами, несколько писем для Моргана, Аба, Кассандры и Тома. Причем для Тома было самым последним, совы хорошо запоминали порядок доставки адресатам, уж не знаю, как, так что он не должен был прочитать все остальные, хотя в них и не было ничего такого. Все наши близкие, конечно, удивились тому, что в феврале мы решили позагорать на побережье, но подробностей выпытывать не стали, успокоившись и на том, что через неделю мы вернемся в Лондон. Том, разумеется, вообще ничего мне не ответил, но не скажу, что я с каким-то трепетом ждала от него вестей. Хорошего от него ждать не приходилось, а отсутствие плохого, что ж, это было даже хорошо. В этот же день к нам в обед заглянул хозяин коттеджа, и я продлил аренду еще на неделю, отдав немалую часть своих запасов обычных денег. И хотя мой запас по деньгам на этом не кончился, но работать мне придется нормально по возвращении, чтобы залатать дыру в бюджете, и Тесса не почувствовала никаких изменений в нашей жизни, хотя изменения, конечно, были. Но до этих изменений была неделя спокойствия, и я с чистой душой попыталась расслабиться и привести нервы в порядок. Даже волны немного успокоились, и ветер уже был не таким сильным, как в нашу первую прогулку на побережье, и ярко-красный змей, с которым моя дочь научилась ловко управляться, не выскользал из ее рук, а у меня не было поводов для беспокойства. Наоборот, наблюдение за ее играми на каменистом берегу и непринужденным смехом дарило умиротворение. Мы снова остались одни, и нам двоим снова было хорошо. Не скажу, что за три дня моя нервная система пришла в идеальный порядок, но я все же немного пришла в себя, оклемалась, и поэтому для меня было как гром среди ясного неба то, что меня обняли со спины посредине кухни, когда я готовила пудинг на ужин. «Что ты?» – выдохнула я, поняв, кто к нам пожаловал. Правда, Том подкрался так неслышно, что у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди от неожиданности. Но страх быстро сменился мурашками, поскольку мантия Тома была припорошена снегом, и снежинки таяли у меня на коже, морозя ее. «Неделя – это слишком долго», – прошептал он, поцеловав меня в шею, а я взмахнула волшебной палочкой, чтобы выключить плиту. «Я перенес три встречи и отложил все дела на следующую неделю, чтобы приехать к вам. Кейт, что ты со мной сделала? Как будто это ты поставила метку на мне, а не наоборот. Мне было абсолютно нечего сказать на это, так как я ни о чем подобном не просила». А Том еще немного потискал меня, а затем посмотрел мне за плечо и воскликнул: «Шоколадный пудинг обожаю. Я как раз вовремя».